Глава 14. Алексей Сотников, президент Русского Союза, думатель государевой головой. Хорошее обсуждение, интересные новости. Я отставил в сторону кружку с бульоном, все равно пока горячий. Еще капну, упаси бог на документ, мужики меня сожрут. Ну, показывайте. Демченко расстелил на столе небольшую карту. Обычно карты разведчиков рисованы по старинке, тушью, это адовый труд. Сталкеры собирают свои кроки, схемы, описания и сдают раз в неделю художнице. Раз в месяц карта группы обновляется по листам. Звено топографов у нас уже есть, но они работают по знакомым местам. Там идет уже настоящая работа над настоящей картой. У сталкеров свое, всегда кусочками. Даже мне полностью расклады листов не показывают, хитрят. Комсталк не хочет давать невыполнимых авансов. На этот раз карта только в карандаше, значит, много неясного. «А это что за ручей?» — уточнил я. «Не назвали еще. Он с южного хребта течет, потом через просеку, там в лес, но и уходит в ущелье», — за всех ответил Демченко. «Сам вроде небольшой, но в дождь сильно звереет. Зверка подойдет?» «А зверовая?» — предложил свой вариант радист. «Ферма бывает зверовая, песцовая. Или охота?» «Да покатит!» — пожав плечами, кивнул Сомов. «Ну и пиши. А это что?» — указал я карандашом на странную абстрактную фигуру, отчасти похожую на кляксу. «Это Кастет террасу пытался нарисовать». «Нормально нарисовал. Если вместе с фотографиями смотреть, картина получается цельная. Самому бы туда поехать да на месте посмотреть». «Точно. Я им там ауру промзоны быстро выправлю». Натащили страхов, уже по всему анклаву легенды ходят. Молодежь группу аномальщиков хочет создать. Обязательно поеду. Секунду, мужики. Я, привычно путаясь, поднял трубку одного из множества телефонов, стоящих в ряд на боковом столе. Зараза, пора выделять из механослужбы электроцех в отдельное подразделение. Дугин хоть рвется на части, один никак не справляется. Еще квартал назад должен был сдать в эксплуатацию АТС, причем самую примитивную, без всякой электроники. Два раза сроки переносил. Алло. Неля, запиши в план работ поездку в промзону. Не-не, через две недели посмотрим там, никак не раньше. Ну и чтобы не тянуть, да? Так? Хорошо. А парни прямо заряжены. Ну, с Демченко ясно. По натуре всегда готов прыгнуть в омут, готов к событию. Потому и ищет необычное. Кастет? Ладно. Поверю, но вот гоблин... А это что за тропка корявая? Уже не тропка, быстро поправил меня Костя. Это верхняя грунтовая дорога от промзоны. Если сразу брать на запад и только потом постепенно спускаться к морю, то Кеттенкрат там проходит. Он и прошел. Остальное дело техники и приказа. Звено из трех, а лучше четырех человек отправить туда на краде и квадре, да с бензопилами. Так они за день пробьют трассу пошире. В принципе, можно сразу Т-100 пустить, там и вдвоем сладят. Трактор в промзоне подготовлен. Еще как подготовлен. Я подтянул к себе другое фото. Шуш, трактор сделали, фантазеры. На кабине стоят дуги, антизверовандальные, и пещернику не выломать. На них закреплена дополнительная защита кабины и агрегатов. Решетки на окнах, рация, верхний багажник для дальних поездок, на нем люстра. В середине заднего окна на креплении торчит арсенал Метрольеза 410. Еще одна опытная модель дугинцев. Четыре спаренных ствола 10-го калибра, дульно-зарядно-капсульные. Страшно представить, что эта губная гармошка сотворит с живой мишенью. Испытание я пропустил. Надо было в план себе включать. Забыл. Картечь там покрупней, и сыпануты ее от души. По сути, горсть пуль. Агрегат можно быстро снять и переустановить вперед или вправо. С руки стрелять из такой пушки нереально, хотя Сомов хотел попробовать. Все производство наше, кроме капсулей. Простейшие уже делают в химлаборатории, но до нормальных нам еще далеко. Химический цех только в плане. Нет ресурсов стройкомплекса. Стройку начнем только через 2 месяца. Поэтому капсулями я запасаюсь. Уже и не знаю, может, хватит их таскать. В подвале дальний угол спецсклада забит уже хорошо. «А эта линия у вас в головах или уже есть в реале?» «Не, это временное. Мы так тропку к морю обозначили, по которой сами шли. Там заросло все, матерые деревья стоят», — пояснил Демченко. «Можем предполагать, что после расчистки появится мощеная дорога». «Сколько тут до бухты?» 700 метров плюс-минус. Вечерняя прогулка по аллее». Вольтбрейх пока молчит. Сел себе в углу с пачкой снимков, рассматривает фотки с лупой в руках и думает о чем-то. Я взял в руки еще одно фото. Пока есть такая возможность, все важное мы печатаем на бумаге. «Покажите, где она начинается». «Да вот тут». Наклонившись ко мне, Костя Лунев показал на группу более низких деревьев в строю корабельных стволов. «Если там была дорога, а она была, то широкая, двухрядная, как старые римские». «А это... статуя. У крепости та же стилистика или разные эпохи?» «Мы не специалисты, но все пришли к мнению, что статуя гораздо древнее. Вообще что-то допотопное. Там внизу знаки. Их зубилом в камне рубили. Так мы их сгоряча приняли за некие письмена, а оказалось, что это рисунки. Ну, первичные такие. Именно из них позже всякие иероглифы и слепились. Охотничьи и бытовые сцены». Лунев чуть помолчал и решительно добавил. «Военных сцен нет, тщательно изучали». Я незаметно улыбнулся. «А Кастет говорит, что не специалисты. Всеобщее широкое образование и добротное самообразование прошлых лет всегда дает свои плоды. Что-то будет, когда этот багаж в головах закончится. Честно же, если, то нет у нас таких спецов, профессиональных археологов». «Материалы по ним передали?» Сталкер кивнул. «Понятно». Отодвинув карту, я опять взял пачку снимков. Постоянная ротация. «Давайте теперь по развалинам, только без всякой мистики, хватит уже». Сталкеры переглянулись. Наконец гоблин вызвался. «Давай, начальник, я поясню». «И отлично, Сомов сусолить не станет». «Я без брызг. Значит так. Понять, что за строение, сложно. Блоки крупные, тяжелые, резаные, но от старости сгладились. Что-то упало и уже лежит надежно. Стены как таковой там нет, почти везде периметр строители определили зданиями. Ну, в одном месте, вот тут, со стороны речки, кусок стенки дыбится, он сохранился, с зубцами. Там рядом что-то типа ментовской. Реально, походу Назгулы с пиками возле КПП бесчинствовали, вот просто чую. Площадь периметра сравнима с замком, но более вытянута, как у германцев. Всего 7 бараков, из них один центровой, почти все без крыши. Перекрытия были из деревянных балок, гнезда хорошо видно. Сгнило там все давно», — пояснил Кастет. «Ну, тухлое отпало, реальное осталось», — согласился с другом Сомов и продолжил. «Центральное здание — почти стопудово бывшая церковь. В центре зал годный, большой, стены высокие, купол каменный. Это единственная крыша, которая не обвалилась, будь-то навечно собрана. Только в центре дырка. И вот что, ничего молельного нету. Ну, типа там иконы, не знаю, фрески какие, статуи божеские. Есть и такая немалая тема, что там верхушка бедовала, а не попы крутились. Например, выгнали их в зашей. Ребята, правда, за Поповской стоят, а мне все-таки думается, что элитное там было. Типа конторы для ровных пациков с лавандосом и красивых чекуль. Тогда там находился рефлекториум», — очнулся, наконец, профессор. «Не понял я сейчас», — несколько растерялся рассказчик. «Зал заседаний. Прошу прощения, продолжайте, товарищ гоблин». Сомов выдохнул, крякнув в кулак. «Что еще? Короче, 2 здания точно жилые. Шконки каменные, столы, чуланы. Все дела. Стены без байды крепкие, парашник общий». «Подожди», — перебил я уже его. «Скажите нам, мужики, а в принципе, насколько там вероятна угроза обрушений? По ощущениям?» «Все уже упало», уверенно и коротко заявил Михаил. «Соглашусь», — поддержал его Юра Ватяков. «Ничего уже не рухнет. Время объект отформатировало. Перемычки каменные были, между зданиями периметра и центральными. Вот они и упали, гнезда искрошились», — дополнил Демченко. «Хорошо, понял. Давай. Миша, дальше». По глазам Демченко я понял, что он еще что-то хочет добавить. Мнется. Я уточнять не стал, пусть поварится. «Я и говорю, то, что отстоялось, то крепкое. Под всей зоной, если наморщится, явно каменная подушка будет. Где фундамент, а где в запас делали. Потому деревья и не пробились, не встали внутри зоны. Если бы не так, зеленка давно бы отмела объект себе. Хотя там травы всякой и так немерено, но все из слабых, ползуны всякие. Еще эти есть, допотопные, ну, в школе проходили. Хвощи и плауны, так? Поначалу я порой не совсем точно понимал гоблина. Говорит он не по чистой фене. Сибирские зэки, навкалываясь после отсидки на артельных приисках, по выходе из тайги говорят по-иному. Это разновидность пацанского бодрячка в деловой братковской вариации, причем северного типа. Так говорят, например, питерские и кировские. На юге словечки другие, там кавказское влияние сильно. Так что сначала я порой подвисал на секунды. Потом привык, как и все остальные, относясь к подобному жаргону как к неотъемлемому фактору развития языка. Такие бесписьменные сленги всегда очень динамичны. Обновления устанавливаются постоянно. А у нас сей процесс особо подвижен. Новая разновидность старого сленга рождается на глазах. И под локалкой, правильными мужиками анклава, понимается не жилая зона и ТУ, а несомненно известное другое, легендарное да новое. Тут филологу скоро раздолье будет. Продуктивная на генезис письменная составляющая со смертью культуры СМС и комментов исчезла. И потому узнавание адептами новаций идет исключительно через личный живой контакт. А это, скажу я вам, зрелище. Сомов не просто так все чаще и чаще переходит на жаргон. Именно так дистанцируются спецсообщества, устанавливаются вербальные маркеры. Уже и Кастет активно перенимает словечки, не теряя, впрочем, способности говорить богато и грамотно. К гоблину все давно уже приспособились. Ни внешность, ни манеры обманки не дают, но и жеманного не обещают. Что делать? Мишка такой. Стыдливо колупать паркет ботинком никогда не будет. Воды хоть утопись. Описание от гоблина продолжилось. Речка в долинке разбегается на рукава. Два потока подходят близко к развалинам. Там даже бассейны, прикинь, есть. Не пойми какие. То ли древние кенты нарыли, то ли природа мать. И очень тепло. Кастет откинулся назад, Серега привстал, размял плечи. Долго уже сидим. «Алексей Александрович, я туда приехал в райскую погоду», поделился впечатлениями Демченко. «А вот мужики в первый раз пришли в проливной дождь. В обоих случаях у развалин тишина, теплынь, ветра нет, райский климат. Сомов упоминал про зеленку, так там одичавший виноград кругом растет. Черный такой, вкусный, кстати, крупнее, чем у нас и послаще». «Еще сирень есть, повелика!» Я с удивлением посмотрел на него. «Вот какие слова материковские люди знают, не то что мы, северяне, липы от вяза не отличаем!» Профессор, похоже, уже созрел для более длинных комментариев. «Правильнее будет сказать микроклимат. Неудивительно. Хребет закрывает долину с севера и северо-запада. Море теплое, инсоляция огромная и много влаги. Вот вам, коллеги, и еще один фактор». Соответственно, сформировался огромный хорологический ресурс. Я бы предположил даже не сочинский, а микроклимат субтропического абхазского типа. Там могут произрастать цитрусовые. Несомненно, означенному оазису необходим ботанический осмотр, поиск остатков культурных посевов. Услышав такое, я, как мне показалось, на минутку закрыл глаза, вспоминая фотографии и вновь оценивая рассказы сталкеров. Итак. Когда-то к этой крепости вели две дороги. Одна по морской аллее из бухты, вторая же наверняка поднималась на возвышенность. Если подняться по ней, то попадешь в то место, которое мы ныне называем промзоной. В крепости есть два подвала, по объективным причинам пока не обследованные. Есть центральное здание в три этажа, небоскреб по нынешним меркам, в котором сумрачно красуется старинный этот самый рефлекториум. Ничего внутри не осталось от былой роскоши, только темное пространство с лучиками света. В северной части безнадежно ожидают новых хозяев руины жилых комнат. В южной – мастерские, каменные давильные прессы, кухни и конюшни. Рва у крепости никогда не было. Внешние стены поросли душистой цепкой зеленью, а в каждой мелкой расселине зародилась земля, давшая приют маленьким цветкам. Из-под каждого камня и в простенках растет трава, лиловые и белые кисти сирени выглядывают из нижних бойниц. Рядом руины небольших строений, их еле угадаешь, а звериные тропки, даже крошечные, отсутствуют. Зверь сюда не заходил. «Юрка влез на крышу этого рефлектора! Молоток! Почти как монгол на высоте работает!» Пробивался сквозь пелену моих мыслей низкий голос гоблина. «Говорит, реально море видно!» «Вот черт! Ну, конечно же, видно! И мне видно!» Я представил. Ярко жжет полуденное солнце, и от этого терпко пахнущие влагой тропические заросли манят еще сильнее. Еще 100 шагов, и вот оно, начинается царство зелени. Кусты черемухи и лавра, широкая аллея вековых деревьев, идущая к... Я вижу море. Огромное и пустынное, лазурное. Там нас ждут восхитительные коралловые рифы, прекрасные песчаные пляжи, изумрудная зелень травы по бокам аллеи, освежающий морской бриз и шелест трапециевидных листьев высоких пальм. И большой фанерный щит с надписью, выполненный маслом в курортном стиле, с блондинкой в правом углу. «Пансионат Южное Взморье, замок Россия». Я открыл глаза, посмотрел на моросящий дождик за окном и вновь прикрыл их. «Мне это нужно. У нас это будет». «Так, что мы имеем?» Я уже с другим уровнем интереса вновь придвинул карту. Большая удобная бухта. На западном берегу нужно строить морской порт. По центру зона отдыха, а если идти по пляжу налево, то выйдешь к другой бухте, уже поменьше, а там и устье Волги. Чуть ближе – одинокий высокий остров, а напротив, на уступе скалистого утеса, стоит в молитве смотрящим мистгруппа Эдгара. Все в оранжевом, в ореоле бесчисленных пестрых ленточек. Тут и там гроздьями развешанных по соснам. Ничего, вытерпим и их, лишь бы нудистского пляжа не забацали. Хотя сложности могут быть. Люди с морского занимаются морским же промыслом. По берегу, в 8 километрах к востоку, начинается крабовое поле. В поселении уже 2 мотолодки и 1 ялик. Моряки исправно отлавливают добычу, приносимую течением. Пока в морском посту живут 4 семьи, но на подходе еще 2. Постепенно формируется настоящий поселок, не совсем обычных людей. Соответственно, здесь нужна системная власть, организация быта и работы, и обучение детей. Хотя если в перспективе организовывать отделение школы в промзоне, на весь район. Забирать детей у родителей – плохой метод, а фатальные неучи анклаву не нужны. Морской порт, зона отдыха. На острове ставим маяк, как символ присутствия, плюс южный пост – к которому берегом с востока не подойдешь, горки перекрывают. Все, Волга будет наша, это уже внутренняя река. Мы уже не просто дотягиваемся, мы крепко становимся на море, забирая берега себе. Опорный район, выше которого простирается земля обетованная Русского Союза. И открытое месторождение железа и серы рядом, на той стороне реки. Да и здесь еще немало найдем. А если тут и ставить перерабатывающий центр? Ниже промзоны. Мне становилось очевидно. Южная, самая важная опора анклава, практически уже определена. Остальное пока есть задачи тактические, растянутые по времени и ограниченные объемами выделяемых ресурсов. А закрепившись таким образом на юге, можно будет начинать давно желаемое и давно же планируемое. Отправлять крепко оснащенные долговременные экспедиции на север по Волге и по берегам моря, в обе стороны. Среди прочего, искать в совершенно неизведанных нами землях правду настоящей украинской истории и возможные подходы по морям и рекам к нашим восточным соседям. И пусть канадцы со вновь найденными англами хоть и объединяются в политические смычки. Такой опорный район раскалывает их идею на крупные организационные осколки, не способные к стратегическому воздействию на зоны наших интересов. Эта серьезная экспедиция есть моя давняя и стойкая мечта. Найти момент, оторвать от бесконечных дел и задач лучшее судно, а то и 2, лучших людей, оснастить их добротно и отправить в дальний путь. И сам бы отправился, будь у меня такая возможность. Размышляя, я лишь фрагментами слышал споры участников. Пока что громко спорили лишь 2, остальные же опять погрузились в тихий разговор. Налили себе бульончику в стаканы, поставили меж собой миску с жареными сухариками, и хорошо им. А эти жгут. Уважаемый гоблин, ваши суждения о непреложности элитарных территорий в таких сообществах интересны, но не бесспорны. Вот они уже куда забрались. Задним числом делят шкуру давно уже убитого и съеденного смотрящими пещерника. А чё тут греться, профессор? Реальные мужчины забили банку, пробили место Хавира на путевость, приплющили мальца хозяина и забрали в общак для оттяга правильных. Сами же говорите, микроклимат. Однако и священнослужителям не чужда тяга к таким заповедным местам. Каким местам, проф? Вспомните хотя бы Афоны. Не, им тут без кекса, Марк Львович. Площадка маленькая, без байды. Где прихожан брать, кого стричь? Как это где? Поселок большой нужен, а ему места нет. Гольдбрех не сдавался. Постулируемую вами элитарность, коллега, вполне можно принять как частное, проецируя и на церковников. Допустите существование в этом месте монастыря особого статуса для особых жилиц, может и прикрытого пологом камуфлирующего сектантства. Были такие, вполне в рамках патрологии. Ну, не знаю, пожал плечами сталкер. Я вас, профессор, реально уважаю, но... Конечно, и попы могут по мастям, но что-то мертвое в такой идее есть. Реальнее сбор тут приличных людей, типа тех, кто родился, вырос и шевелит за чё кого на своих массивах. Вы подразумеваете некую знать? Знатный молодняк. Отжали у папашки царя Гульденов и мажорили тут с чиками. Вообще таких бомбить надо бы. Вот где бы я на старой земле смог увидеть и услышать диспут профессора математика и братка со стажем и самыми разнообразными заслугами? Непредставимый случай. А тут нате вам. Тоже новая реальность. Постойте, уважаемый Михаил. Вы намекаете, что некие сторонние силы могли, после получения соответствующей информации... Ясно. Капнул кто-то. По наводке. Не находите, коллега, что сие несколько эксцентрично по местным меркам? А по понятиям, напористо объявил гоблин. Расслабились они, распустились по беспределу. Рыхлые стали олени маскотные. Вот какая-то бодрая бригада и подвалилась деловым шухермейстером в голове. Типа такие пироги, пацанчики, отворяй ворота, принимай решение, кто не с нами, тот под нами. Да тут уже целый сценарий пишется. Вот так легенды и рождаются. Мифология места, маяки для ищущих. Гольдбрейх довольно распрямился, широко улыбаясь. Похоже, старый опытный спорщик заманил таки гоблина в ловушку. А куда в вашей версии, уважаемый коллега, отправились сами захватчики? Их сменили еще более новые, как вы говорите, бодрячки? Не надо меня перебивать, решительно поднял руку хитрый еврей. И наличествуют ли там хоть какие-то следы былых баталий, пожарищ и вообще любых экзогенных разрушительных воздействий? Я весьма долго и внимательно изучал представленные фотоматериалы и таковых решительно не заметил. Сергей, будьте любезны, поясните нам по вопросу. Демченко с сожалением посмотрел на Мишку. Тот независимо хмыкнул. Ничего нет, никаких признаков. На гарь мы поскребли. Не похоже, что там когда-либо велись боевые действия. «Могли душком заставить сняться?» — буркнул Сомов. «Из укрепленной каменной цитадели?» — добродушно усмехнулся Гольдбрейх. «Весьма сомнительное утверждение, коллега. Вы же сами установили высокую изначальную обеспеченность этого... анклава». «Заранее сбежали, сявки!» — упорствовал гоблин. «Сталкера так легко не побороть. Рожденный бегать звездюлей не получает». А отказ от завершенной системы и острый интерес к индивидуальному бытию? Под воздействием пары угроз местных гопников, пусть даже и с бронзовыми мечами? Мне все понятно, уважаемый оппонент. А что, бывает. Но Марк Львович уже повернулся к другим свидетелям. Другой вопрос. А вот как вы думаете, господа сталкеры, почему былые хозяева промзоны, обнаружив крепость, а сие несомненно, как вы понимаете, ничего не предприняли и никаких шагов к ее освоению не совершили? Ведь промзона, хоть нынешняя, хоть была, это совершенно другая эпоха. Качественно иная материальная культура. Сколь угодно продолжающееся воздействие оставило бы свои следы. Вы же, Сергей, если мне не изменяет память, туда на технике приехали. Так точно, на гусеничном мотоцикле пограничников. Что же тогда помешало нашим предшественникам в данной локации наведаться туда в механовооруженном, извините, состоянии? Ведь рядом море, коммутационные возможности, колоссальный белковый ресурс, микроклимат места. Вполне возможно, что им помешало нечто. Начал планомерно подрывать деловой характер обсуждения хитрый Кастет. О, Я уже вижу, ваше, Константин, стремление узреть истину в экстатическом созерцании». «Не пойдет. Они сейчас сцепятся в новый спор. А лучше бы эту тему попозже начинать разжевывать». Так решил я и прервал течение беседы, направив ее в другое русло. «Стоп. Об этом потом поговорим, обещаю. А пока скажите мне, что с животным миром и кто, так сказать, занимал территорию крепости?» Юра Ватяков встал со своего места и протянул нам с профессором новую пачку. Вдумчиво подошли к вопросу мужики, хорошо подготовились. «Разрешите я?» «Давай, Костя». «Да никого там не было из теплокровных, и быть не могло. Нет таких идиотов в животном мире», — сразу жахнул Лунев. «Мы туда подходили по-боевому. Обезьянками-то пуганые, опыт имеется, мало ли». «Поди и мутировавших горилл предположили», — прозорливо предположил я. «Ну да». «И еще что похлеще?» Парни заерзали. «Конечно же, предполагали. А кто бы нет? Я могу лишь примерно представить себе, что они испытывают в таких ситуациях, находясь в полном отрыве от баз и, возможно, экстренной помощи, стоя прямо перед неизвестным. И даже этого представления вполне хватает. Часто понимаю, не мне судить о суевериях сталкеров. А кому тогда?» «Никому. Попробуйте сами это испытать». «Итак?» «Да видно же на фотках. Кроме змей, никого». «Это вот эти ошметки, как я понял». «Фотографии столь натуралистичны, что способны аппетит отбить на месяц. Змеи жирные, ошметки крупные, все в цвете. Особенно живописно получалось, когда картечь разрывала гада на гладком плоском камне. Никуда не годится. Такое перспективное для анклава место нужно не просто зачищать от ядовитых змей, а выбивать их под полный окончательный ноль, чтобы и духу их там не было». «Ага. Хорошо, что мы еще на подходе их заметили. Цветастые. Долго думали», — честно признался Лунев. «Главный, без базара скажу, там самое настоящее кумло». «Что, так много?» «Да не то слово», — даже возмутился Кастет. «Самое лучшее определение — кишит». «Так вот, их там кишит или они кишат? В общем, все кишит и все шевелится». Гольдбрейх, как и положено, заинтересовался деталями. «И чем же они питаются при таком количестве особей в популяции?» Показывая карандашом места на карте, Демченко пояснил. «Питаются имеющимся. Там рукавов и ручьев прорва, водопады, сливы и везде прогреваемые солнцем террасы. Лягушек выше крыши, ящерицы, грызуны, птичьи гнезд, целые базары. Туда вся мелочь с верхних лесов спускается». «Может, они еще и пляж окучивают?» — предположил гоблин. «Может, у них крабы в любимом меню первым строем стоят?» «А что за змеи?» «Да леший их знает, полосатые!» — неопределенно махнул рукой Кастет. «Похоже на кораллового аспида». «Вполне может быть какой-то эндемик. Будем изучать, искать аналоги». «Да, еще имеются удавы», — обрадовал меня Демченко. «Для человека они размером не опасны, а вот обезьянкам такого врага вполне для «прощай, мама». Ну, эти поумнее сразу уходят». «Действительно крупных удавов видели?» «Ни одного. Но тема не закрыта», — осторожно сказал Кастет. «Много набили, Костя». Кастет горестно поморщился, что-то промычал, но не ответил. «Что, тяжело было?» «Почковали, как без этого? Как полезла эта скользкая нечисть со всех дыр, думали, наказание Божие настало. Реально страшно. А передвигаться среди камней, не знаешь, откуда прыгнет. Конечно, мы старались большую часть гасить с дистанции». «Так все-таки как их били?» «Били? Да никуда это не годится, дорогой фарш вышел. Патронов сожгли уйму. Дробовых-то мало в группе. Кто бы их пер в запас? Нужно этих гадов как-то по-другому давить. Часть в подвалах укрылась, теперь туда не сунешься, неприемлемо». Народ оживился, пошли интересные предложения. «Жечь, жаль, нельзя, а так бы напалмиком окультурить. Может, газ какой закачать ядовитый?» «Я вам дам газ ядовитый». Мне от таких разговоров сразу плохо становится. А еще больше, от мысли, что таковые идеи генерируются постоянно, по разным поводам. Значит, и в других анклавах такие рацпредложения появляются. «Заринчику каналом выписать?» — ехидно спросил я. «Не нужен зарин, не нужен фазген и напалм», — подключился наш главный научник. «Не торопимся, подумаем спокойно. Может, проще будет выкурить их дымом с патогенной составляющей? Поручу этот вопрос биологам. Пусть посмотрят внимательно, подумают, предложат. При необходимости отправлю девчат в командировку со сталкерами. Вы же обеспечите безопасность моих красавиц? Конечно! Эти обеспечат. Наши профессоры – самые миролюбивые профессоры в универсуме. Я всегда в это верил. А наши сталкеры – самые морально устойчивые сталкеры современности. Но решать проблему действительно нужно. Ладно, картина ясная. Действительно серьезных проблем я тут в упор не вижу. Главное же остается неизменной. Недостаточная численность людей. Это основной тормоз в вопросе освоения новых пространств. Но потеряшки все еще появляются, и мне думается, что процесс смотрящий остановит осенью, с понижением температуры. Промежуточный итог таков. Решать змеиный вопрос надо срочно. Место уникальное, его столбим намертво, будем развивать, резюмировал я. Хотя, зная вас, дорогие мои бандитос, думаю, много змей там не осталось. Те довольно покивали. Дети! Но своего сталкера никогда не упустят, не было еще такого. Главный. Один хрен мы поиздержались крепко. Стволы, веришь ли, еле остудили. Вкрадчиво начал Сомов. Нам бы патронов подкинуть. Спецпоставочкой. Ну сколько нас таких четких да дерзких? А мы уж зачистим. Вот и профессор уже своих биологов на это дело сфаловал. Там биологичка одна такая есть. Возьму с собой и все с ней сделаем. Профессор насторожился. Товарищ гоблин. Принято, хлопнул я ладонью по столу. «Сергей, пиши заявку, прямо сейчас, давай мне». «Так, что у нас осталось? Наверное, хватит пока по крепости. Все едино потом возвращаться к вопросу и не раз. Есть у кого дополнение?» «У меня есть, у нас, то есть мы все». «Сергей, я понял, что вы все как один, что спелись и слиплись». «Что?» «Сабли там торчали». «Какие сабли?» «Помните, я говорил, что каменные перемычки между зданиями рухнули?» «Ну?» Ком стал, собрался с мыслями. «На них сабли смонтированы были. Как у нас, только поменьше», — выдал Демченко. «Бронзовые они, потому и уцелели. Все в патине, не сразу и увидишь в траве». Я тяжело вздохнул. «Сережа, и это ты считаешь дополнением? Почему сразу не дал в описании?» «Вы же сами говорили про мистику, мол, не надо». «А где тут мистика, Сережа? Тут загадка есть, тайна». Пока не раскрытая. Надеюсь, никогда и не раскроем. Нам такие открытия, и тем более практические опыты, нахрен не нужны. Неожиданно поступил профессор. Он привстал и спокойно предложил. Давайте в самом конце я затрону еще и этот момент. А пока опустим, вернемся к промзоне. Но я уже заподозрил неладное. Постой, постой. А ну-ка, мужики, ответьте мне, прямо в глаза глядя. А где остальная бронза, а? Или что, это единственный металлический предмет? Ну, паразиты. Бинго. Рожи уставились в пол. Шеф, ну была пара сабель, не больше, без байды. И секира ломаная, неготичная, нехотя дополнил Кастет. Как сувенир же оставили, товарищ командор, на память. Детвора. Бегают, стреляют, воюют с людьми и диким зверем, ищут и находят... Ни одна служба не принесла столько нужного и полезного анклаву, как группа сталкеров. Серьезные опасности и тяжелейшие нагрузки, постоянный нервный стресс, едят черти что и когда как. Ни жен, кроме Кастета, не имеют, ни детей, ни домов своих. А все едино, дети, сувениры им. Поди еще и помахали ими на задворках, наставили новых зарубок. Я рукой остановил Гольдбрейха, уже открывшего было рот для гневной обличительной проповеди о пользе наук. «Мужики, вы понимаете, как важно изучить образцы?» «Они понимают. Кроме того, вы в курсе, что у нас уже есть и работает музей истории освоения?» «Не были еще ни разу», — за всех ответил Демченко. «А когда бы они были?» «Музей есть и работает. Его организовали в большом подвале жилого здания замка, между пищеблоком и медцентром. И все артефакты, в нашей цитадели найденные, туда и снесли. Исчербатые боевые топоры, найденные нукерами еще в первый день, алебарду на узловатом древке, пару сабель и 4 кинжала. Месяц назад разгребали углы одного из подвалов. Нашли 2 старинные пушки и горку чугунных ядер. Их тоже присовокупили к экспозиции. Стеллажи и стенды, много картин местных художников. Их даже вывозили на пленэры по Волге и в другие места. Заведующая – опытный музейный работник из Омска, пожилая женщина, музейного вида. Дело ставит с размахом и дальновидностью. Там проводятся экскурсии и уроки, туда собирается все необычное, характерное и интересное. А они режики зажали, пацанва. Краеведение и локальная пока история – важнейший атрибут образовательной системы анклава. Все граждане Союза должны видеть целое, хорошо представлять среду, в которой живут. Поэтому и в клубе, и в помещении музея есть киноустановки прошлого поколения, пленочные. И фильмы киногруппа снимает пленочные, практически вечные. Цифры, естественно, практикуются в полный рост, но вся база аналоговая. Среди прочего, просветительскую роль выполняют речные экскурсии. Каждую летнюю субботу от пристани замка отчаливает Дункан или Нерпа. Последняя чаще. Поездка на настоящем пароходе оставляет больше ярких впечатлений. Маршрут тургруппы к морю. На пути судно ознакомительно заходит в Сену. Останавливается для пикника на каменистом берегу возле приметной скалы две лошади. Там стоят деревянные балаганы и мангалы. Дивное место. Скалы, две реки, рыба играет в слиянии потоков. И воздух первозданной чистоты. Люди восхищаются, ловят рыбу на спиннинг, жарят шашлык из форели с травками, фотографируют. Многие завели себе пленочные фотоаппараты. Сухих реактивов уже накоплено предостаточно. С этой химией ее я беру постоянно, много, по прогнозной аварийной заявке научников. Выгружаем мы химию через окно операторской. Поставили балку сталью после того, как три бутыля с соляной кислотой чуть не разбили на лестнице. Потом пароход идет на морской пост, где эзотерик-экскурсовод от Эдгара накоротко морочит приезжим голову тряпичными ленточками и показом святых мест смотрящих. Этого экскурсантам обычно вполне достаточно, чтобы унять любопытство, понять суть и проявить сущность. Самая дальняя точка круиза – крошечная бухточка на противоположном берегу, где на желтом песчаном пляже отдыхающий народ наслаждается морскими купаниями под охраной экипажа, с карабинами в руках высматривающего акул. А если уж совсем повезет, то наблюдение за большой белой становится верхом впечатлений. На обратном пути судно подходит к Листвянке, где на кордоне группу ждет горячий ужин, вечерний волейбол среди сосен и кедров и песнопение с домашним пивом. После чего КАВС развозит людей по домам. Я один раз скатался в такой волшебный круиз, после чего отчаянно захотел плюнуть на все суетное и устроиться работать экскурсоводом. «Оружие сдать, причем честно», — приказал я. «И учтите, не только оружие, так что гоните артефакты, сталкеры. Я вполне понимаем?» «Так точно. Вечером занесем». «Да мы же чисто помацать хотели». «Все равно что-то себя отметать будут. Психология трофейности». Однако мужики проголодались. Отчего бы не совместить полезное с приятным. Вскоре Якуб притащил слоеные пирожки с разной начинкой, горячего бульона и помидорчиков с чесночком. Перерыв у нас, господа. Прежде чем обсуждать так интересующий вас вопрос о сути сокровенных тайн промбазы и иже, я хочу уточнить кое-что практическое. Сытые люди не так собраны, но так, как это нужно, спокойные. А подобные темы всегда требуют спокойной, взвешенной позиции. Первое. Второй трактор, говорите, практически готов? На днях выпустят из цеха, только тут такое дело, Алексей Александрович. Тут же начал маневрировать Демченко. Слушаю внимательно. Взамен промзоне обязательно нужен маленький. Для рутинных работ и по мелочевке шабуршиться. Хуцак, короче. Тем более, что фронт работ намечается... Вот хитрец, сразу ухватил веревочку, за которую нужно дергать. Принимается, мини-трактор дадим. Теперь следующее. Как там грунты навскидку? Соткой грубо взрыхлили приличный участок под посевное поле, выкорчивали крупное. Земля в промзоне хорошая, жирная, но сам слой не особо толстый. Дальше скальное основание. Хорошо, а в крепости? Пока сложно сказать. Но за нею, между полосой леса и пляжем, тянутся явные остатки садов. Хоть и одичало, но там каких только плодов нет. Мы далеко не ходили, времени не было даже на прикидочное обследование. Может, там и маслины растут. Почему нет? Площадь полосы не очень большая, гумуса скопилось много, перспективы есть. Вычеркиваем. С кольями я все понял, тут спорить не о чем. А вот что с обезьянами? Если, например, уже сейчас 3 дворовых хозяйства ставить на промзоне, каковы реальные риски? Вот то-то им уже тяжело отвечать однозначно. Мешает предвзятое, мешают накопленные страхи ночных дежурств и разговоры на тему тайного в соответствующем антураже. Обезьян поблизости нет, наконец начал Демченко. Остатки стаи частью отошли в предгорье, но там им не светит. Кондоры над головой, корма мало, волки вдоль хребта бродят. Можно считать, что их уже сожрали. А другая часть? Спросил я, хотя уже и понял расклад. Спустилась вниз в ущелье. К крепости не подходили по понятным причинам. Те, кто подошел, познакомились с отрядами КАА и ныне уже переварены. Так что гиббоны уже не противники. Тем более, что после всех стрельб и гонок, людей они боятся панически. В последнее время там 3 группы прошли, почистили. Так что от стаи останутся единицы, никак не мешающие и не могущие помешать. Будут жить-поживать, как положено мирным обезьянкам, орешки грызть. А вот медведи и волки есть. Но это и в России было, когда вокруг замка сутками крутилась крупная живность, вспомнил я. Именно. До сего дня такая цель, я про зачистку говорю, если и была, так реального мотива к акциям не было. Да и людей нет, ведь в промзоне и внутренних дел навалом. Если взяться дружно, 2 дня работы, и зверь, как всегда, отойдет дальше, сдав территорию полностью. Но, товарищ командор, мы должны сказать, что обезьянья тема не закрыта. Точнее, не совсем открыта. Вот сейчас и начнется. Мы 3 раза находили следы крупного примата. Весьма крупного. Да это ейте, что там сусолить? Все еще дожевывая очередной последний пирожок, бескомпромиссно заявил гоблин. Нормальный такой кабан, здоровый, чертила. Ничего, я еще его увижу в прицел, в облическом движении. Я снял очки. Что я в них сижу-то? Бумаги в сторонке. Мужики, я вас умоляю, вы мне про этих ейте еще год назад плешь проели. Свели тут всех с ума. Нам существующего мало. Но они же есть, пожал плечами Костя. Раз след, 2 след. Вы их сами видели? Пауза. Не видели. Их никто не видел. И охотники писали докладные, и дальние патрули из Пакистанки. Следы есть, объекта нет. Давайте так. Я вот прямо сейчас, то есть публично, при всех, признаю, что да, какой-то снежный человек по платформе бегает. Местный ли, или смотрящими слепленный, не суть важно. Бегает, могу расписаться. Но он никак, повторяю, никак не влияет на нашу жизнь. Давайте мы этот фактор учтем, но оглядываться на него не будем. Оглядываться будем на реально мешающие. Вот леопарды там есть? Имеются. А кондоры? Летают. Пещерники? Ну зачем так? Ясно уже, возмутился Лунев. Мы поняли, все услышали, будем действовать по обстановке, реагировать правильно и адекватно. И продолжать искать пока неочевидного подснежника. Вот же упрямые черти. Я лишь махнул рукой. Марк Львович, давайте, начинайте. Мы готовы послушать ваши предположения и выводы. Прошу. Гоблин, зараза, положи пирожок, ты на совещании. Наконец-то, оказавшись в центре внимания, профессор поднялся и принял привычную интеллигентную позу «умный лектор перед дурнями». Итак, коротко о том, что мы знаем в виде незнания. Мы ничего не знаем о Старой Земле. Все наши попытки выяснить судьбу родной планеты ни к чему не привели. Так, почти все попаданцы первой волны были транспортированы сюда одним староземным днем. И почти одним часом. В этом почти кроется важное. Есть несколько человек, попавшие сюда не час в час, а с некой дельтой, не превышающей, впрочем, 12 часов. Вероятен вариант, что в самый последний момент некоторые претенденты на перенос, скажем так, выбывали из игры, например, по причине смерти. Субъективную точку зрения я сейчас озвучивать не стану, она известна. Но объективно очевидно, что уважаемый Алексей Александрович, например, не первый претендент на роль руководителя русского кластера. А вот этого я не знал. Что-то такое крутилось в голове, но рваные размышления первых дней так и не вылились в выводы. Остальные тоже вытаращили глаза. Претендентов могли браковать по разным причинам. Кто и как этим занимался, и насколько успешно, мы можем судить по истории с немецким кластером. Остальные были взяты синхронно. С попаданцами второй волны картина другая. Этих брали из другого промежутка времени. Все данные и даты сведены нами в единую базу, которая по сей день анализируется. Но и они вполне укладываются в строго отмеренный и весьма короткий отрезок изъятия. И это при том, что люди продолжают попадать к нам до сих пор. Профессор перевел дыхание и глотнул воды. До этого мгновения, находясь в некоем пункте передержки, о природе которого мы можем только гадать. Опять пауза. Пока нами не обнаружены и знакомые по прошлой жизни, что позволило бы сделать некоторые выводы, интересные, но практически неприменимые. Таким образом, узнать что-то о динамике староземных событий решительно невозможно. Пока что, во всяком случае. Повторюсь, отслеживание и анализ продолжаются. Все слушали молча. Уж больно резко Гольдбрейх начал ушибать. Теперь следующее. Моделирование такого объекта, как новая Земля, который, сохраняя астрономические величины объекта старого, получил новую конфигурацию материков, есть без сомнений самая дорогая часть проекта, принимая во внимание то обстоятельство, что во всех реальностях существует извечный баланс затрат и результат. Нам не просто допустить возможность моделирования еще и идентичного космического пространства вокруг нас, Вселенной. Это уже перебор в допуске. Но тогда мы вправе допустить единственно возможное. Гольдбрейх обвел глазами сидящих. На сегодняшний день наша планета буквально подставлена на место старой. Ныне уже на этом месте отсутствующей по тем или иным причинам. Платформу устанавливают в ту же старую пространственную точку. И это очень важный момент, опорный, даже важнейший. Он все и определяет. Он говорил о явлениях такого порядка, что и спрашивать в торопях не хотелось. Это нужно обдумывать, обсуждать с друзьями, искать доводы. Подставленный объект – это и есть платформа. При очевидной для смотрящих неудаче, а она, в чем нет моих сомнений, определяется методами объективными, платформа неким порядком форматируется. Ставятся новые условия, по орг-выводам прошлых попыток, территория заселяется из запасов пункта передержки, и процесс запускается заново. Каковы реальные кадровые запасы, неизвестно. Мало того, вполне может быть и такое, что абсолютно все вариации платформы заселяются в некоем запаснике, цехе комплектации, всегда примерно одними и теми же людьми. То есть и в платформе 3 был профессор Гольдбрейх, который трижды, увы, общественных надежд не оправдал, хотя и имел ресурс канала. За что я хотя бы тут готов принести извинения. А почему вы думаете, что в крепости сидели люди из нашей обоймы? Почему не современники строения? Наконец-то прорвал пелену молчания Ватиков. Мы так считаем по причине необходимости ускорения процесса селекции, при сохранении главного, человека, каков он есть. Запускать многотысячелетний процесс с нуля, но при воздействии, например, канала, они не будут. Слишком велик риск на выходе получить несколько иное существо. Но этого и не требуется. Такие эксперименты проводятся на других, пригодных для того планетах. Кстати, именно поэтому я не допускаю переносов людей в иные миры и на иные планеты. Ибо там есть свои, и вполне, как говорит мой уважаемый оппонент Гоблин, годные дети галактики. А что же происходит с каждой старой платформой? Она каждый раз гибнет от воздействия очередной и бесконечной гекатомб космогонии. А когда происходит подстановка? Раньше катастрофы. Причем здесь не обязательно банальное уничтожение. Рациональнее использовать такой ресурс в других звездных системах. И при маловероятной удаче селекционировать там нечто новое. А смотрящие весьма рациональны. Все помолчали. Неужели действительно, как считает проф, Земля стирается или переносится в другое место лет за 50 до катаклизма, когда калькулятор смотрящих говорит минус, типа чего ждать-то? А старожилы пусть потом крутятся под другими солнцами. Кошмар. То есть нас могли изъять лет этак 500 назад? Марк Львович по-стариковски вздохнул. В чем резон сделать людской запас, пусть и огромный, но раз и навсегда? Спросил Демченко. Скорее всего, это была разовая акция изъятия, непростая, но тщательно подготовленная. Массовое исчезновение людей. Отчего-то именно тот момент в развитии человечества показался смотрящим наиболее предпочтительным для изъятия образцов. И каждый раз подставляют? «Именно так. Каждый раз высаживают в настоящий природный грунт со всеми его факторами и характеристиками». Многое из того, о чем и так думалось каждому, сейчас становилось очевидным, выпуклым, в чем-то масштабным, в чем-то фатальным. Но если платформа сгорает в адском огне, то почему видны следы зачисток? Потому что никаких зачисток в нашем понимании не было. Правильнее говорить не о зачистках, а о следах былых программ, применяемых при материальном моделировании искусственного окружения. По аналогии с корешками старых и давно уже удаленных вами программ с домашнего компьютера. Вот они и проявляются, благодаря чему мы можем в крошечной талике увидеть, на чем и где были сосредоточены организационные усилия смотрящих в былых попытках. То есть и промзона, и крепость – следы старых программ, вылезшие случайно? Точно так. Наивно полагать, что по планете в какой-то момент времени поедут большие зеленые фигуры с огнеметами и швабрами в руках. Форматирование, причем не всеобъемлющее, а с сохранением некоего удачного, происходит по одной из версий не здесь, а в определенном хранилище матриц-платформ, и идет послойно, например, зачищается бумажный слой, потом железный и так далее. И как это всегда происходит со сложными системами, копятся сбойные кластеры программ, парадоксальные участки, накопление погрешностей. Все это и ведет к огрехам в конечном результате. Надо отметить, весьма и весьма небольшим. Ага, значит, жители промзоны крепости не видели? Не факт. Могли видеть, могли не видеть. А могли видеть и соседствовать с чем-то совершенно иным, чего нет в нашем варианте. Про биологическое разнообразие платформ и вероятности изощренных попыток запускать в былые модели различные раздражители я сейчас умолчу. Это совершенно отдельная тема. Но ваши сабли прямо указывают, что нечто подобное смотрящие практиковали, отказавшись от такой практики, как нам пока что кажется в нашей версии платформы. Что, впрочем, тоже не факт. Все может проявиться. Значит, вероятность встретить на планете местных жителей или выживших из других платформ нулевая? Профессор замялся. Нет, такая вероятность существует. Почему вы так думаете? Это просто мое личное встречное моделирование. «Мне хочется активно участвовать в процессе, а не быть просто кроликом», — улыбнулся Гольдбрейх. «Но сейчас подробно об этом я говорить не готов». «И это относится к программным сбоям?» «Да, к ним, равно как и к фактору накопления опытов», — коротко сказал профессор. «Спасибо, господа, у меня все». «Это хорошо, что все». «Телефоны на столе раскалились, проблемы не ждут, дела копятся». Нужно расходиться по заимкам, как бы интересно ни было подобное общение. Спасибо, Марк Львович. Как всегда, после таких изложений, всем есть над чем подумать. Предлагаю желающим переместиться к Юрику и там продолжить беседу и продуктивное планирование по ее итогам. Короче, валите, мужики, меня дела ждут. Ребята ушли. Я подошел к окну и открыл форточку. Свежий воздух влетел в зал, разгоняя все еще витающие в помещении эмоции, сомнения и ожидания. Телефоны продолжали звенеть на столе, а я все стоял и стоял у окна. Смотрел во двор замка, вспоминая самый первый день и точно такой же дождик за открытыми створками. Обалдеть, сколько всего произошло за это время. С ума сойти, сколько всего сделано. А сколько людей толковых выявилось. Почему же там этого не происходило, а? Никаких таких дел у меня не было. Была задача. Одна. Важнейшая. Я с наслаждением закурил и посмотрел на часы. Они у меня хорошие. Имею слабость к дорогим качественным механизмам, хоть и не могу назвать себя богачом. Стрелки Омега Си Мастер показывали 20:45. 15 минут осталось. Ну что, Сотников, ты окончательно принял решение? Убедился еще раз, все взвесил, не ошибаешься? «Не ошибаюсь», — тихо сказал я своему замку, привычно затушил сигарету в забортной кадушке с лютиками, развернулся и вошел в операторскую. На синем экране планшета горела надпись «Обратный отсчет времени и буквы». Осталось 14 минут. Эти буквы всегда вводят в дрожь. Это постоянный стресс. Потому что это общение с внеземным. Это не эти гоблина. Это серьезно. Организационное поощрение... Введите фамилию и имя дубль оператора канала на случай фатального прекращения функционирования основного оператора. Лист бумаги с личными данными и отпечатками пальцев предлагаемого дубля оператора канала необходимо положить на донор-панель текущего поселения селективного кластера «Анклава». Уксусников до сих пор не понимает, зачем я взял у него досье с отпечатками. Положил вытащенный лист бумаги и ввел фамилию и имя. Демченко Сергей. И ввод. Вот так. Так гораздо лучше. Парню пока знать не надо. А мне спокойней. Фух, еще одна опора поставлена.